Операция назначена ровно на 4 часа 27 минут дня. В это время банк будет готовиться к закрытию. Целых 10 мучительных часов остается до того, что зовется будущим, настоящим, гипотезой, действительностью, спортом, смертью. Викторина предпочел бы, чтобы это был не банк. Он вовсе не против уничтожать мразь, которая называется частной собственностью, но он предпочел бы, чтобы это не был банк. Чтобы налет даже внешне не смахивал на обычный грабеж, которым занимается всякое отребье, а может быть, просто ему мешают мелкобуржуазные предрассудки. И все-таки Викторино предпочел бы, чтобы это был не банк, даже если бы другая операция была еще более рискованной и опасной. Ему поручается кассир центральной кассы, толстый сеньор с бакенбардами. Все движения кассира до точности изучены во время многодневного наблюдения. Его захватят врасплох в последнюю минуту, когда он будет считать банкноты, быстро и ловко складывая их в стопки соответственно цвету и достоинству, торопясь к закрытию банка. Викторина молнией кинется к решетке с револьвером в руке, нацелит ему дуло прямо в лоб и прокричит: «Руки вверх, не сопротивляться!» Толстяк тотчас побледнеет и задрожит, машинально вскинет руки, как марионетка. Викторина предпочел бы, чтобы это не был банк. Белармина за его спиной займется более опасным делом. Он разоружит полицейского охранника, его голос отчеканит с приглушенной яростью: «Бросай револьвер, или я прострелю тебе сердце, несчастный!» И тот бросит револьвер. А может быть, и не так. Может быть, как раз в то время, когда стрелки покажут 4 часа 27 минут, полицейский радиопатруль остановится напротив банка из-за какой-нибудь ерунды, не предусмотренной расчетами БТЕ. А в общем, каждый будет точно знать, что ему надо делать. Каждое колесико отлично сработает. Черный «Шевроле», угнанный 2 суток назад из гаража адвоката Москеры, будет стоять на положенном месте с измененным номером. Его приведет Валентин и поставит в 20 метрах от банка. Оттуда сам он будет виден за рулем. С ним Карминье со своим полуавтоматом. Черт возьми! А ведь это было бы самоубийством начинать операцию на виду у полицейского патруля. Викторина поищет глазами командира Белармино. Наверняка будет дан приказ отступать. Вот Белармино уже пересекает улицу, пригнувшись от тяжести ручного пулемета. Шофер патрульной машины глядит на Викторину и что-то говорит вооруженным полицейским, которые сидят сзади. Белармино останавливается посреди улицы и начинается. Или нет, не так. Может быть, их кто-нибудь предал? Один из членов БТЕ. Никто никогда не узнает, кто это был. И в стенах банка уже раскинуты грязные сети-ловушки. Викторина быстро и уверенно войдет с револьвером наготове, так же быстро войдет Фредди через боковую дверь, но толстяка кассира не будет на месте. 2 пулемета застрочат в них со 2-го этажа, остальные дадут очередь с улицы. Белармино дернется и покатится прямо к ногам Викторины, обливаясь кровью. А может быть, и не так. В общем, возможна любая развязка. Любой исход связан со смертельным риском, мысль о котором порождает напряжение всех нервов, неприятные колики в желудке, позывы в кишечнике, желание быть уже схваченным, желание быть уже мертвым.